Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я думаю, что в ночь перед 8 марта у нас почти не осталось слушателей. И поэтому это те самые вечера, в которые я могу открывать самые страшные тайны. И я хотел сказать сегодня, дорогие женщины, что мужчина практически всегда преступник. И в семье, и в отношениях это практически всегда так, увы. Мы, несчастные мужчины, импульсивные и часто, кажется, не отдаем себе отчета в своих поступках. Мы можем забрать из семьи последнюю отложенную женой копейку и потратить ее на какую-нибудь фигню, абсолютно непригодную к семейному бюджету. Мы можем, ну что там греха таить, внезапно, импульсивно изменить и потом хлопать глазами, как виноватый недавно описавшийся кролик, и мелко суетиться, пытаясь загладить свою вину. Мы, в общем, можем отправиться пить с друзьями, это тоже отнюдь не секрет, и вести себя будем примерно так же, как после измены. Словом, мужчина так устроен. А поговорить я хотел о том сегодня по телефону 495-956-1514. Должна ли женщина учиться прощать? Или нет? И все должно быть справедливо, если мужчина всего заслужил, то вот он обязан получить по башке всегда и во всех ситуациях. Когда-то раньше, очень давно, сейчас это слово исчезло из оборота, то, что я имею в виду под прощением, называлось женским терпением. Мне кажется, сейчас это чувство полностью преодолено, и женщины не считают нужным терпеть. Я бы хотел понять, дорогие женщины, вы считаете это свойство, способность прощать нужным современной женщине? Или это мракобесие, домострой? И ничего этого современной женщине уже не нужно. Кто она, современная женщина? Она строгая судья своему мужу или своему любимому мужчине? Или все-таки она начало прощающая и способная терпеть, во всяком случае, тайно или явно, мы, мужчины, по крайней мере, большинство из нас, именно этого от женщин ждут. Это вот это ожидание справедливо или нет? В каких ситуациях можно прощать, в каких нельзя? Имеет отношение прощение к любви? Или это разные чувства? Вот об этом, наверное, непростой разговор с теми, кто остался вечером 7 марта у динамиков своих радиоприемников. Ведь многие мужчины не выдержали, совершили преступление, уже начали праздновать праздник и забыли о своих женщинах. Разве нет? Может быть, я не прав? Простить их за это и обидеться на всю жизнь? Что дает человеку и женщине способность прощать? И бывает ли женщина без этой способности? 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон наших разговоров в прямом эфире. В музыкальных паузах, сегодня один из самых потрясающих мужских извиняющихся, просящих прощения или раскаивающихся мужских голосов. Madam will not be dining. Yes, you may bring the wine in. Love plays such funny games. Dinner for one, please, Jane. Make it one, please, Jane. Close Madam's room, we'll part here. No, don't you look so downhearted. Love plays such funny games. Seems my best friend told her of another. I had no chance to deny. You know there has never been another. Someday she'll find out the lie. Maybe she's not to blame. Leave me with silent hours. Oh no, don't move her favorite flowers. Dinner for one, please, Jane. I will not be dining tonight. Dinner for one, please, Jane. Maybe she's not to blame. Could be she's not. Leave me with silent hours. Oh no, don't move her favorite flowers. Dinner for one, please, Jane. Серебряные нити. Видимо, сегодня в самой православной стране в мире тема прощения как-то не в моде. И говорить о ней трудно, и прощать мы разучились. Наверное, и мужчины, и женщины тоже. Ну, в этой теме многие вспоминают разное, в том числе свои обиды, а я всегда вспоминаю Достоевского. Во всяком случае, неожиданная концовка «Преступления и наказания» основана именно на прощении и ни на чем другом. Может быть, кто-то помнит, цитирую, С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там в облитой солнцем необозримой степи чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, на каторжан. Там как бы самое время остановились, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь. Мысль его переходила в грезы и в созерцание. Он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила. Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села рядом. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но по обыкновению робко протянула ему руку. Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило его ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В ее глазах засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Конец цитаты. Конечно, это мистическое прощение. Но обратите внимание, в этом прощении два человека, Раскольников и Соня, как будто рождаются вновь. Что поняла Соня? Ну, может быть, самое главное из того, что женщина должна понять в мужчине. Что то, что он сделал, в общем, это не самое главное. Это не его сущность. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Да, здравствуйте. Вы из Архангельской области или из Брянска? Да, город Новодвинск. Город Новодвинск. Слушаем вас, Татьяна. С праздником вас наступающим. Давайте я тогда, раз вы затронули такую тему, у меня по поводу вот этого молодого человека, который тогда пришел с ружьем в школу, да, ну, ну, в общем, я думаю, знаете, что вот он был отличником, вот, значит, учился хорошо, да, участвовал в олимпиадах, и вот случилось такое, да, мне кажется, знаете, потому что он был не глупый, вот. И, может быть, у него была уже развитая интуиция. И, понимаете, вот то, что, может быть, это связано, знаете, с Олимпиадой. Вот как ни странно, у меня такое возникло чувство, что, понимаете, вот Олимпиада, когда вот проходила первая, да, у нас, там, значит, все как бы спортсмены выходили из своей страны, как бы из карты из своей, да? И вот, понимаете, это, может быть, он почувствовал как вот угрозу, понимаете, вот на таком интуитивном уровне. Вот как вот такое вот что-то вот и не знаю, что Таня, там... Таня, вы знаете, я думаю, что... Не сердитесь, но тема у нас сегодня другая. Но есть во всех темах о душе человеческой что-то общее. И вот это вот общее и самое главное заключается в том, чтобы молодой человек интуитивно не почувствовал. Но в детстве его явно никто не учил прощать. И не объяснял, насколько это важно понимать, что то, что один человек воспринимает как обиду, совершенно не обязательно связано с желаниями другого. Как бы выстрел это смерть. А смерть у Достоевского это отсутствие прощения. Да и вообще, если вдуматься, Он, собственно, именно об этом и писал. Об этом униженные и оскорбленные. Об этом, если хотите, идиот. Если мы сами не понимаем, нужно прощать или нет, то, наверное, мы никогда не сможем научить этому наших детей. Я, собственно, вот об этом. А связано это с ощущением Олимпиады или нет, в общем, мне кажется, не так и важно. Здравствуйте, Виталий Андреевич. Алло? Нету Виталия Андреевича у нас. А Татьяна вторая из Брянской области? Тоже нету. А Эльза Емельяновна из Московской области? Алло. Да-да. Скоро моя очередь подойдет. Вы Эльза Емельяновна? Да. Уже подошла. Мы вас слушаем. С праздником вас наступающим. Хорошо, спасибо, дождалась. Я слушаю, вы там из, так сказать, классические примеры приводите из классиков. Вот, а я хочу так более современной, ну, не совсем современной, конечно, жизни, но все равно обыденной. Мы 45 лет с мужем прожили, вот, и очень хорошо, и надо сказать, что, ну, не хвалясь скажу, что наша семья как бы для друзей некоторым образцом служила. Так, потихоньку могу сказать. Вот, но, конечно, за 45 лет при наших, при сложностях характера всегда было на что обратить внимание. Но я и в наущение себе всегда, и снохам своим, а теперь уже и внучкам замужним говорю, во-первых, всегда в любом конфликте поищи вначале свою вину. Если даже вот кажется тебе, что муж тебя обидел, там что-то такое сотворил, что-то такое, а ты поищи свою вину. И придешь к выводу, что ты сама каким-то образом подтолкнула его на это, создала, дала возможность вот такое устроить. Это первое. А во-вторых, я всегда говорила снохом, а вы сравниваете. У меня два сына, вот, теперь уже две снохи, соответственно. А вы сравниваете. Вот то, что, ну, промашка там, что-то он сотворил. А ты сравни с другим, что другой делает, что другой себе позволяет. И ты тогда придешь к выводу, что у тебя золотой муж. Вот. И, ну, младшая сноха у меня еще молодая, еще они немного живут, она еще не прошла. Старшая говорила, что я не вытерплю, как вы терпите. Если у меня такое будет, я, в общем, все, разбыл. А теперь, когда они уже прожили 25, даже больше, 27 лет, она говорит, вы знаете, вы правы, я сравниваю. Вот. А вообще, как в том анекдоте про африканское государство, если знаете, тогда смотри пункт первый, что вождь всегда прав. Знаете этот анекдот? Да, конечно. Ну вот, он очень хорошо действует тоже. Если вождь не прав, то все равно смотри пункт первый. Так что вот, из быта. Спасибо большое. Спасибо, Эльза Емельяновна. Я, знаете, что хотел добавить к совету Эльзы Емельяновны? Мне хотелось сказать, что, во-первых, всегда надо смотреть, в чем виноват ты. Это первый взгляд. А второй, хотел ли муж тебя обидеть? Или близкий тебе человек? Он хотел тебя обидеть... Или просто говорил от себя, захваченный своими эмоциями, или действовал от себя, как бы не умея задумываться о твоих интересах. Это, конечно, обидно, но не так. Ведь в действительности, если человек обижает, ну, собственно говоря, потому что он чем-то увлекся, или даже кем-то. Он иногда делает это не потому, чтобы унизить тебя, отомстить тебе за что-то. Он это делает по собственной глупости. Ну, например, как только ты это начинаешь понимать, сразу становится проще. А вот... Выжить, не прощая, действительно трудно. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Алло. Доброй ночи у вас. У меня написано... Людмила Ивановна, у меня написано на экране, что вы из города Одессы. Как там у вас дела? Да. Как у нас дела? Ну, как вам сказать? Спокойно. Спокойно. Ну и слава богу. Да. Мы вас слушаем. Ну, никто никого не убивает, никто ничего не делает. Ну и хорошего тоже мало. Ну, в общем, главное вот это. Ну, спокойно, что, спокойно да, у нас. Никто ну, ничего не, что никто никого не убивает. Мы вас слушаем. Да, да. Я вот просто вот ваши передачи вообще слушаю часто. Ну, не всегда бывает. У нас, знаете, не всегда можно поймать вот ваше радио. Да. И получается так, что вот я... У вас очень интересные передачи, вы знаете, мне нравится. Спасибо, Людмила. Человек должен разбираться как-то и в людях, и в себе, иначе мы не сможем прожить, так это же понятно. Вот если... вот, ну, что я хотела сказать, что в этом вопросе, который вы подняли, ведь дело не в женщине только. Дело и в мужчине. Ведь мужчины разные бывают, и женщины разные бывают. Вот у меня ведь как получилось? Мы с мужем разошлись. А почему? А причина простая. Я хотела его понять. Он меня не хотел понять. Понимаете? Вот просто не хотел. И все. Он считал, что он, я, должна делать только то, что он говорит. Абсолютно не считаясь тем, что думаю я. Вот. И, естественно, я пыталась пробиться, пыталась уладить отношения, а оно не получалось. А причина была простая. Проще не бывает. Причина была в том, что он любил другую женщину. И поэтому я для него была, ну, просто неинтересна. Я это поняла, знаете, я это поняла и отпустила его. И не дралась за него, ничего не устраивала абсолютно. Я просто его отпустила. И что я вам скажу? Я из этой ситуации, и он тоже, мы и выиграли, и проиграли. Я выиграла в том, что мне стало легче жить. Я поняла, что я хочу, понимаете? Вот. Я, кстати, до сих пор замуж так и не вышла. Вот именно по этой причине. Вот. А он проиграл. Потому что он не понял, он не хотел понимать. Он все раз женился, и очень даже неудачно. И мучается до сих пор, уже со второй семьей. Вот так и получилось. Спасибо, Людмила Ивановна. С праздником вас наступающим. Я хотел сказать одну вещь. Я хотел сказать, что вы не правы. Потому что для меня... Я поняла, что он любит другую и отпустила. Означает, я простила. Поскольку, в общем, никакой боли и горечи. Может быть, где-то очень глубоко. Но в вашем голосе я не слышу. И поэтому рано или поздно всегда выясняется, что любил как раз тот, кто отпустил. Потому что отпустить и отпустить грехи – это, наверное, какие-то очень близкие друг к другу вещи. И еще одна музыкальная пауза. Tear a star from out the sky, and the sky feels blue. Tear a petal from a rose, and a rose weeps too. Take your heart away from mine, and mine will surely break. My life is yours to make, so please keep the spark away. Would you take the wings from birds so that they can't fly? take the ocean's roar and leave just a sigh. Oh, this your heart won't let you do. This is all I beg of you. Don't take your love from me. Would you take the wings from birds so that they can't fly? All this your heart won't let you do. This is all I beg of you. Don't take your love from me. Don't take it away. Don't take your love from me. Серебряные нити. Вот, как ни странно, к теме прощения имеет отношение, на мой взгляд, огромное количество вещей, о которых мы говорили, и, я думаю, будем говорить, ведь это одна из центральных тем души человеческой вообще. Но, в частности, вот все то, что сегодня называется реабилитационными программами, это, между прочим, есть некая политика понимания и прощения. Очень непривычная для нас политика и для нашего государства тоже, поскольку это, в общем, переход от осуждения людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, к вере в них, вере в то, что они способны изменить себя. И поэтому я совершенно не пытаюсь привязать эту тему к прощению. Просто это так и есть. С этого, с акта прощения и начинается путь реабилитации. Вчера исполнился год Центру индивидуальных программ реабилитации нашей новой Национальной ассоциации реабилитационных центров. И я хочу всем напомнить, что, несмотря на праздники и 8 марта, Центр индивидуальных программ реабилитации работает в круглосуточном режиме. И если вы хотите помочь себе или своим близким, а вокруг праздников такие проблемы, увы, в нашей стране обостряются, то вы можете всегда звонить. Помощь оказывается бесплатна. Давайте я еще раз напомню телефон Центра индивидуальных программ реабилитации. 7-499, то есть 8-499-340-37-33. 8-499-340-37-33. Это горячая линия реабилитации. Как раз для тех людей, которые сами чувствуют, что они нуждаются в прощении. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... С праздником вас наступающим. Спасибо большое. Я, вы знаете, я не всегда и не во всем согласна с вами, что говорите, но я с огромным удовольствием слушаю вашу передачу и считаю ее очень интересной и нужной. Вот. Спасибо и большое. Я просто Вы знаете, когда вы сказали о Достоевском, я сразу просто вспомнила Толстого. Понимаете, вот Андрей Болконский, вот он не мог простить Наташу, понимаете, за как бы измену. И вдруг мне было очень трудно всегда ученикам объяснить, почему же он сумел ее простить, умирая, понимаете? Вот. Они тоже никак не могли этого понять. И я им пыталась объяснить, что он простил ее, понимаете, не свысока, высокомерно. Вот я прощаю тебя. Я тебе как бы отпускаю грехи, я имею право отпустить тебе этот грех. Не свысока, не высокомерно. А именно он вдруг как бы ей сказал, что она и не виновата перед ним. Как это могло произойти? Это можно объяснить только одним. Когда он был смертельно ранен, когда он увидел вот этого раненого, кричащего, плачущего с ампутированной там ногой этого Анатолия и так далее. То есть он вдруг почувствовал впервые в жизни, он почувствовал собственную слабость и вообще слабость и уязвимость человека. Понимаете? Вот он был всегда на высоте. Он был всегда неуязвим. Он был всегда правилен. И поэтому он никогда не совершал каких-то предосудительных поступков. И поэтому он не мог простить и другим вот эти, понимаете, какие-то предосудительные поступки. А тут он впервые в жизни почувствовал вот просто человеческую слабость и уязвимость. Он впервые в жизни почувствовал себя человеком. И именно поэтому... Правильно. И именно поэтому в прощении прячется воскресение. Точно так же, как в одноименном романе того же Толстого. Хочу я сказать, что все время я вспоминаю униженных, оскорбленных, потому что там такой круг невозможности простить. Там, если вы помните, Смит не может простить ни своей дочери ничего, ни Волковскому. Нелли вроде бы прощает мать, но не, опять же, Волковского. Мать не прощает ни Волковского, ни собственного ожесточившегося отца. И образуется такая страшненькая пляска смерти. Совершенно верно. Вот пока они не умеют прощать, они мертвы. И тут такие разные, вечно ссорящиеся, не любящие друг друга люди, как Толстой и Достоевский, вдруг оказываются абсолютно едины в этой мысли. Да. Если ты не можешь прощать, ты мертв. Если ты не чувствуешь, если ты хочешь чувствовать одну лишь свою силу, хочу сказать я, и тут на меня набросятся все, то ты не женщина. Вот если ты не ощущаешь, не умеешь понимать свою слабость как свою силу, а умеешь только судить как женщина... У меня тогда к вам вопрос, понимаете? Да, как бы вот вы хотите сказать, что... Правильно, если женщина хочет чувствовать только свою силу, она не женщина. Но я хочу сказать, мужчина, что кто-то-то должен... Если он только хочет чувствовать свою силу, разве он человек? Да я же не оправдываю мужчину. Я просто хочу сказать, ну вот не знаю, может быть, это так звучит? Да и потом, ну правда, честное слово, Ольга Дмитриевна... Я же не хочу, чтобы слушатели со мной соглашались. Я хочу, чтобы они задумывались, и тогда они найдут ответ на свой вопрос. А я хочу сказать, вот ведь что. Я ведь хочу сказать, что природа устроила так, что без женщины ни в прямом, ни в переносном смысле слова человека быть не может. Вот понимаете, человек рождается из женской слабости, любой человек, мужчина или женщина, и в ней нуждается, в маме, которая в слабости своей, не в силе, не в теории, а в чувстве прощения откроет ему жизнь. Вот Соня, она не будет судить Раскольникова, и тем самым откроет ему некоторое пространство для изменений, как у апостола Павла. И это материнское, можно сказать, что Соня вот в тот момент, в последних фразах «Преступления и наказания», выступает в роли его матери. Но нет, она выступает в роли женщины, которая его да. любит, и которую он, да. наконец, полюбил. И это в общем... правда. Но, тем не менее, я вот это пытаюсь поймать, а не оправдание мужчины, который совершил глупость. Нет, но я... вот я можно... все время хочу сказать, что вот это, что без женщины и без ее слабости, и без ее прощения мужчины не бывает. Хотя прощение – это же не все прощения, не пускание мыльных соплей. Да-да, можно, конечно, Ольга Дмитриевна. Алло. Можно вам чуть-чуть возразить? Возражайте, вот, конечно. Возразить просто в каком плане? Поймите, что вы, вот так возвеличивая роль женщины, вы как бы слишком уж, ну, не хочу сказать унижаете, но как-то умаляете роль мужчины, роль отца. Понимаете? А вот понимаете, какая вещь? Об этом нужно говорить, говорить, говорить и до бесконца, и до бесконечности. Но, и, конечно, мы в одну передачу никак не войдем. Потому что роль мудрого отца, тоже умеющего прощать и понимать, понимаете? Без этого тоже очень трудно. И женщине в том числе без этого очень трудно, понимаете? Это же, если все... Понимаю, но вот понимаете... Только на женщину-воспитательницу, да? То где же тогда этот мудрый, любящий и прощающий отец? Вы понимаете, какая штука? Я нисколько не сомневаюсь в его необходимости. Но вот обратите внимание, так странно устроена природа, видимо, человеческая, что я сейчас обращаюсь к женщинам и говоря о женском прощении... Пытаюсь заставить задуматься мужчин. Правда? Как бы... Ну вот мне кажется, что так кажется. Я крещусь, честное слово. Что приходится идти в таком порядке. От женщины, как хранительницы души, к мужчине, который... Ну, наконец, начинает чувствовать, что быть, ну, я не знаю, просто сильным или просто мужественным, или просто хамом недостаточно, что надо как-то разбираться в своих чувствах. Вот Ольга Дмитриевна из Иваново сказала, что... Да, нам... Ой, простите, это была не Ольга Дмитриевна. Это была Людмила Ивановна из Одессы. И она сказала, что вот человеку нужно разбираться в своих чувствах. Так вот, у нас пытаются разобраться в своих чувствах преимущественно женщины. Но как ни странно, как только начинаешь говорить о женщинах, мужчины начинают думать. А когда ты говоришь только о мужчинах или говоришь о том, что вот надо быть мудрым отцом, вдруг выясняется, что тебя слушают опять женщины, а мужчины нет. Впрочем, нам давно пытается дозвониться Виталий Андреевич из Астрахани. Виталий Андреевич, есть, нету Астрахани. Не дождался Виталий Андреевич меня, придется давать кого-то из дам. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Я счастлива, что я слушаю такую прекрасную передачу. Вот все, что говорили, я все это пережила. И в одном и в другом случае. И у меня сейчас, знаете, какая проблема? У меня вот, я сейчас думаю, что надо написать, что мужчина не знает, что такое женщина, а женщина не знает, что такое мужчина. Вот я тоже иногда стихи сочиняю, и все такое, у меня в голове все крутится. Вот. И я думала, что, я полагала, что вы совершенно могли бы уже эти моменты и создать две книги. Вот я переживаю сейчас до наших внуков, которые тоже будут вступать в брак. И как же они-то, как они будут общаться друг с другом, а вы никакого совершенно... проспекта, как это делать. Наталья Николаевна. Как вы думаете, я права? Наталья Николаевна, во-первых, спасибо вам большое. Во-вторых, с праздником вас. В-третьих, я хотел сказать вот что. Я хотел сказать, что... А я сейчас слово попробую, если хватит сил, но вот если вы почитаете наш форум в сети интернет, у нас есть, между прочим, сайт и форум на нем, то в основном, честно говоря, меня вот за тот тренинг или новый цикл в радиотеатре «Фантазии» по преимуществу ругают. Ну, от этого мне только еще больше хочется писать. И правильно. Я очень надеюсь, что это получится. Дорогие наши женщины, мы вас очень любим. Мы поздравляем вас с праздником. Я хочу всем еще раз напомнить, что вообще, если честно, мужская жизнь без женщин лишается всякого смысла. Потому что если нам не перед кем распушать хвосты, и нам не к кому прийти с просьбой о прощении, для того, чтобы женщина открыла нам какие-то новые пространства возможностей своей и нашей души, то наша жизнь становится пустой и какой-то неловкой. Спасибо вам большое, что вы есть. С праздником. Будьте счастливы и здоровы. Спасибо всем. Спокойной ночи. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave. Time and time again I went away. But then would come the time when I would need you. And once again these words I'd have to say, take me back, I love you. Pity me.